Глава 25. Пёрышко всколыхнулось и поднялось в воздух, медленно полетев в сторону выхода. Следом за ним, сверху, будто из ниоткуда, появилась еще парочка. Вот же черт, все же нам придется выйти. «Что это?» — изумленно спросил Исикао. «Наш выход», — ответил я и двинулся обратно в туннель. «Если хочешь выбраться, то держись рядом». Тот не стал спорить и засеменил слева. Тьма туннеля оказалась для него проблематичной, поэтому я частенько слышал ругань, когда он спотыкался. Что ж, хорошо, мои способности не исчезли полностью, и я могу свободно видеть, что предо мной. «Грязная тварь», — в который раз возмущался Ван. «Как же он удивится, когда увидит меня?» «И что ты намерен делать?» — на всякий случай переспросил я. «Тебе-то что?» — съязвил тот. «Вытащи меня из пустыни, и я заплачу». «Ты, видимо, так и не понял». Я покосился на спутника, и тот вздрогнул. Наверное, его напугали мои светящиеся глаза. «Неужели думаешь, что меня, члена клана Ита, можно купить?» «Тогда что?» Он старался выглядеть спокойным, но дрожащий голос выдал его волнение. «Мне нужна справедливость. Как только выберемся отсюда, я отдам вас вместе с Кинохата стражам». «Не получится». На лице Вана появилась язвительная ухмылка. «Тебя ищут в столице. Даже я это знаю, хотя не выбирался из своей префектуры довольно давно». «Кто сказал, что я сдам вас лично?» Ответил тем же насмешливым тоном. «Думаешь, я сунулся к императору без плана?» Ван замер на несколько секунд, после чего судорожно сглотнул. «Общество чистоты?» Одними губами прошептал он. Я лишь кивнул. «Ух ты, получается, мои, так сказать, коллеги известны во многих краях и вызывают уважительную дрожь. Но Ван не стал говорить, что и их могут поймать, как шпионов или врагов народа. Прекрасно понимает, что члены общества пустили свои тентакли во все сферы империи». «Так и будешь здесь стоять?» – переспросил я, глядя на взволнованного спутника. «Я узнал, что хотел, могу оставить в пустыне, если пожелаешь». Тот вздрогнул, пришел в себя и молча пошел следом за мной. А стоило нам поравняться, как я заметил бегающие глазки Вана. Наверняка обдумывает план, как избавиться от меня, когда окажемся в Худжу. Жаль, что с ошейником он ни на что не способен. Да и без него тоже против меня никто, честно говоря. Так что придется тебе, дружище, принять мои условия. Либо оказаться в темнице, ну почти, либо остаться здесь. «Как вы себя чувствуете, Катека-сан?» — обеспокоенно спросила Этти. Светящаяся птица, парящая все это время над деревьями, медленно опускалась и все чаще садилась на землю, чтобы через пару минут вновь подняться ввысь. Вот только такие передышки происходили все чаще. «Время уходит, Этти», — послышался голос старика в ее голове. «Если Цукико не поспешит, то я не смогу его вытащить до следующей ночи. Он должен успеть». Кицуна ходила по поляне и не могла найти себе места. «В любом случае справится». Замерла и вопросительно взглянула на птицу. «Вы знаете, в какой мир он попал?» «Теперь да». Вновь голос старика, после чего ненадолго замолчал. «Пустыня Лао». Мы выбрались из пещеры, когда буря набирала свои обороты. Идти в таком песчаном кошмаре казалось чистой воды идиотизмом, но у нас не оставалось выбора. «Эй, подкидыши-то!» В своей манере обратился ко мне спутник. «Ты с ума сошел, что ли? Даже с твоими силами нам не пробраться, куда бы то ни было. Нас же сейчас попросту заметет, а кристальные твари потом полакомятся теплыми кишками». «Вряд ли они плотоядны», — ответил я, даже не оборачиваясь. Резкий порыв ветра заставил прикрыться руками, но я не останавливался и двигался за тремя светящимися точками, что парили в дзё от меня. Болтовня Исикао не раздражала, я практически не обращал на нее внимания, а вот он, кажется, обиделся на игнор с моей стороны. «С чего ты взял, мальчишка?» — сурово переспросил он, догоняя меня. «Ты хоть одну видел?» «Их плоть состоит из кристалла, значит, питаются чем-то иным. Да и не думаю, что здесь есть хоть кто-то похожий на нас. Аваны редко посещают этот мир, чтобы прокормить весь вид». Отстранился от настырного спутника и двинулся дальше. «К тому же я убил двоих по пути к тебе». «Что?» — воскликнул тот. «Кому ты сказки рассказываешь? Их практически невозможно». И тут он замолчал, уставившись вперед. Я тоже остановился, так как дела обернулись не самым лучшим образом. Пёрышки, что кружили неподалеку, внезапно взметнулись вверх и растворились в воздухе, наполненном песком. Да твою ж мать! Я постарался сосредоточиться и мысленно позвать старика. «Катеко-сан, вы слышите меня?» Ответа не последовало. Тогда я обратился к Канон, но и похотливая богиня молчала. То же самое с Накима и Сусано. Чёрт, да я даже позвал родителей, так как просто не знал, что делать. Неужто я не успел? Старик потерял силы и теперь превратился в Вана? Но что в таком случае делать нам? Ответ только один – дождаться следующей ночи. Постараться выжить и не упустить момент, когда перышки вновь появятся перед носом, а для этого необходимо укрыться. Я обернулся к встревоженному Вану. «Опоздали», — коротко сказал я. «Возвращаемся». «Что?» — опешил тот. «Куда?» «На вечернюю прогулку», — огрызнулся я и первым двинулся в обратном направлении. «Эй, парнишка!» — Ван поспешил за мной. «Что произошло? Ты же говорил, что вытащишь нас отсюда!» Его голос вновь предательски срывался. То ли истерика, то ли завывание ветра. Плевать. Главное — спрятаться от монстров, приближение которых я уже чувствовал. «Сказал, вытащу». Продолжать бессмысленный диалог не было никакого желания, поэтому я не церемонился и отвечал односложно. «Ну так и что?» Макс схватил меня за плечо и резко развернул к себе. В тот же миг я перехватил его за кисть и вывернул так, что противник не успел ничего понять, а уже оказался на песке. «Успокойся. Все же придется объясниться, иначе будет истерить, словно девочка на выданье. Сегодня мы не успели, придется подождать еще сутки. Как только в Империи наступит ночь, нам помогут. Все понял?» Сказав это, схватил Вана за ворот и рывком поставил на ноги. «Сразу сказать нельзя было?» – пробурчал тот, отбросив мои руки. «Ох, боги, дайте мне сил вытерпеть этого идиота». В голове появился неприятный писк, нарастающий с каждой секундой. Буря не усиливалась, но все равно было сложно что-то рассмотреть даже на расстоянии в пару дзё. Твари подбираются к нам. Резкая боль ударила в висок, заставив заскрипеть зубами. Я схватился за голову и чуть было не упал. Настолько сильной была ментальная атака. Что такое? Почему так больно? И как они вообще это делают? «Эй, парнишка!» Позади послышался голос Исикао, а на плечо легла его ладонь. «Что с тобой?» Но все прошло так же стремительно, как и началось. «Ты не чувствуешь их?» Посмотрел на спутника. «Кого?» Испуганно переспросил тот и принялся вертеть глупой башкой. Да как такому кретину почти удалось стать главарем преступной шайки? Видимо, Кинохата правда не особо задумывался над ловушкой, раз этот маг так глупо себя ведет. Мысли пролетели за считанные секунды, а следом за ними раздался жуткий рев. Позади Исикао появилась незнакомая тварь. Меньше богомолов, но все равно верткая и шустрая, больше похожая на песчаную ящерицу, только состоявшая полностью из черного кристалла. Монстр вцепился в ногу Вана и рванул в сторону. Маг закричал и, не удержав равновесия, рухнул на песок, после чего твари оставалось лишь тянуть за собой извивающееся тело. Я хотел броситься за ним, но в этот момент слева от меня послышался мерзкий писк. Рефлекторно подскочил на месте и ударил мечом вниз. Хруст и треск разбитого кристалла. Мне удалось прибить одну из таких гадин, что решила незаметно подкрасться. Ринулся на крики Вана. Но, сделав всего несколько шагов, был вынужден отскочить в сторону, так как из песка вырвался еще один богомол. Черный коготь вонзился подле моих ног. Лишь в последний миг удалось отскочить и остаться целым. Но монстр не собирался отступать. Поэтому уже через мгновение вновь пошел в атаку. Пару ударов пропустил над головой, после чего отпрыгнул назад и вновь отмахнулся. На этот раз противник запомнил все мои уловки, что я провел с первыми двумя врагами, и старался не попадаться. Его атаки были выжидающими, смелыми, но в то же время осторожными. Стоило бросить голубой шар ему в морду, как он прикрывался когтем или вовсе уворачивался. Я старался не злиться, но понимал, что чем дольше провожусь с этим монстром, тем больше у другого будет времени сожрать Исикао. «Ну же!» — крикнул я и взмахнул мечом. Внезапно ветер утих, а песок, бьющий по лицу, опустился к ногам. Передо мной вновь открылся вид бескрайней мрачной пустыни, в которую вонзили гигантские смоляные кристаллы. Казалось, что и богомол не ожидал такого поворота событий. Он на мгновение замер и помотал башкой, а после вновь бросился в бой. Удар. Еще удар. Меч, встречаясь с антрацитовыми когтями, выбивал искры, что отчетливо виднелись в надвигающихся сумерках. Я распалялся все сильнее. Краем зрения заметил, что ящероподобная тварь волочит моего нового знакомого к одному из монолитов. Зачем? Да черт их знает. Может, сейчас она сольется с кристаллической поверхностью и утащит за собой? Не время для раздумий. От нарастающих эмоций по телу пробежалась приятная согревающая дрожь, как тогда в пагоде колдуна Таро. По рукам заскользили голубенькие змейки, протянулись к кулакам и засветились так ярко, что богомол невольно отступил. Нет уж, приятель, раз мы сошлись в поединке, то уйдет только один. Я ударил магическим всплеском. Голубая линия сорвалась с пальцев и врезалась в морду монстра. Да, сила возвращается. Враг еще раз отступил, но и я времени не терял. Подскочив к нему, рубанул наотмашь мечом, разбив пару когтей. Тот взвыл и выгнулся в спине. Отлично. То, что доктор прописал. Удар в грудь и резкий рывок в сторону. И вот уже половина твари падает передо мной ниц. Я расплылся в довольной улыбке, и это сыграло со мной злую шутку. Слишком рано расслабился. Богомол на последнем издыхании успел отмахнуться лапой и ударить точно в плечо. Я вскрикнул от острой боли. Нет, костюм вновь не удалось пробить, однако сила удара оказалась приличной. Меня отбросило на несколько шагов вправо. К тому же тварь успела выбить из моих рук меч. Видимо, что-то в этой темно-кристаллической голове все же шевелилось, так как богомол, увидев валяющееся рядом оружие, подцепил его уцелевшим когтем и откинул от нас подальше. «Ах ты, тварь!» Я вскочил на ноги и тут же скривился от боли. Пришлось атаковать, стиснув зубы. Вот только магия вновь ослабла, и голубой сгусток, вылетевший из моей ладони, лишь на пару секунд ослепил противника. «Да чтоб тебе!» Богомол, истерично шевеля конечностями, волочил свое разбитое тело ко мне. «Нет, так дела не делаются. Я буду первым». Пара прыжков, и я возле черного врага. Он попытался дотянуться, но я уклонился. Схватил его же отрубленный коготь, вновь увернулся и ударил сверху. Череп моментально разлетелся на десятки осколков, и богомол затих. А вот и Сикао замолкать не собирался. Не знаю, насколько в нем хватило бы запалу, но оголосил он знатно. Подбежав к мечу, поднял его и, крутанувшись на месте, метнул оружие в черную ящерицу. Конечно, в обычных условиях мой трюк вряд ли увенчался бы успехом, но я ведь сын бога-воина, бога-оружейника. Кто сказал, что я должен промахнуться? И звон разбитого кристалла был знаком, что идея увенчалась успехом. Исикао лежал у самого обелиска и не сводил вытаращенных глаз с мертвой твари, которая почти добралась до укрытия. «Идиот, чего же ты ждешь? Оттуда могут появиться новые». И только я собирался позвать Вана, как над пустыней раздался громоподобный голос. «Довольно!» А через мгновение, разбив кристальную поверхность монолита, к Исикао шагнула высокая женщина.